Глава 26. Продуктивной выходит только первая половина дня, ровно до той минуты, пока Толя невзначай не сообщает, что мой выживший пациент пару дней назад пришел в себя. «И ты, мой сдобный друг, молчал с 7 утра? Стала бы ты тут со мной свой первый отпускной день проводить, если бы знала?» «Я похожа на человека, который с раня ходит в больницу? Можно подумать, бежала бы волосы назад». Толя нагло пользуется тем, что я дорожу нашей рабочей дружбой. Зная, что он тут зашивается, улететь к родителям мне не позволила совесть. Естественно, по другим поводам я бы его тоже не бросила. «Я после обеда отлучусь на часик?» Коллега хмыкает. «Тебе от него привозили корзину вкусностей, шоколад, фрукты, банки какие-то, не с формалином, я проверил. Наши все сожрали, не я». Я отрываюсь от документа, приподнимаю на него глаза. «И банки сожрали не с формалином?» Округляю глаза. «Может, им это... к нам спуститься пора?» Толя, смеясь, отмахивается, мол, дуреха. «Девахи решили, что ты до конца отпуска уже не вернешься. Чтоб не пропало добро». «Не страшно», — мимикой показываю. «Пустяки». «Ни одной булочки не было. Я контролировал». Посмеивается с себя. «Сдоба – огромная маленькая слабость Анатолия. Именно поэтому сегодня по пути на работу я заехала в пекарню. Около моего дома открылась небольшая, не сетевая, но очень классная. За несколько месяцев испробовали весь ассортимент». «Как ты их всех в голове держишь?» Интересуется, когда мы сравниваем на просвет снимки ранений. Пожимаю плечами. «Были случаи в практике, которые предпочла бы забыть, но не могу. Плюсы работы в отпуске. Хочешь, до утра на работе торчишь, хочешь, уходи в любой момент. Заверяю старшего коллегу в своей верности и скором возвращении. Еду в больницу. Момент для меня очень волнительный. Понимаю прекрасно, что там, возможно, не самый благопристойный представитель человечества, но сейчас это не имеет значения. Самое главное – выжил. Папа помнит всех, кто у него скончался во время операции. У меня же диаметрально противоположно. Знаю, мне никогда не забыть этого человека. Если закрыть глаза и сосредоточиться, могу почувствовать его пульс под своими пальцами. Мы тебя потеряли. Тут даже вознаграждение за твою поимку пообещали. Может, прикинешься бездыханной? Я тебя в пещеру на плече занесу. Вкрадчиво предлагает Сергей, словно на полном серьезе. Со стороны наш юмор не все могут понять. Предпочитаю не находиться в качестве дичи. Подталкиваю Сережу плечом. Покажи мне палату. Оглядываюсь по сторонам. Нечасто я гость в царстве живых. Быстро вы его перевели. Живучий оказался экземпляр. Как на собаке. Стоит подойти ближе, ладони стремительно потеют. Скрещиваю пальцы и прижимаюсь к ним губами. Действо волнующее. Сама от себя не ожидала такого. Леончик, ну ты чего? Кладет руку мне между лопаток, слегка подталкивает внутрь. Делаю шаг. Сережа тут же закрывает. Точно как зайчика удава на съедение. У мужчины нереальная энергетика. Это первая мысль, которая меня посещает. Кожа покрывается мурашками. «Аленушка, как я рад! Наконец-то дождался!» Хрипловатый, выразительный голос звучит располагающе. «Здравствуйте, Мих. Тайровский Леонид Александрович». Подбирается, садится ровнее и руку мне протягивает. Пожимаю, но мешкаю. В документах данные были определенно иные. «Вижу, вы удивлены, Аленушка. Мне хотелось бы, чтобы вы знали оригинальное имя, данное при рождении, так сказать». «Собственно, почему бы и нет, если есть возможность иметь альтернативы на все случаи жизни?» «Алена Богдановна». «Рада с вами наконец-то познакомиться. Пока вы без сознания были, я приходила». Леонид Александрович покачивает головой, словно бы подтверждая мои слова. «Не знаю, чего я от нашей встречи ждала, просто хотела убедиться, что с ним все в порядке. Теперь помогут квалифицированно». «Мне сообщили, но хотелось самому вас поблагодарить, милая. Жизнь мне спасли. Хотелось лично выразить признательность». Леонид оказывается внимательным сразу после моего прихода, звонит своему помощнику и просит принести для меня кофе и закуски к нему. Быстро же нашлась замена его погибшим Йоминам. «Персефона», — произносит он ни с того ни с сего имя греческой богини. «Персефона?» — переспрашиваю. «Вот уж не зря латынь изучала. Я думал, с кем вы у меня ассоциируетесь. Даже заочно, пока изучал известную о вас информацию и фото смотрел. А увидел, и звезды сошлись. Все сошлось. Она богиня весны. У вас фамилия цветочная. Нежная, теплая. А работа? Вот уж простите, но аналогия с царством мертвых сама собой на ум приходит. Алена, у вас есть свой аид персональный?» Глоток кофе застревает у меня в гортанной части. С болью проглатываю, стараясь не раскашляться, слишком комически выйдет. Если сравнение меня не слишком удивляет и не такие вещи слышала, то слово «персональный» меня смущает. Это тоже уже в курсе всей неприглядной части моей подноготной? Не будь такой мнительной. А если даже и так, тебе ли не все равно? Именно он меня в своем царстве и удерживает, стараясь подключить имеющееся обаяние, при этом по интонации понятно, что говорить на эту тему я желанием не горю. Далее разговор проходит спокойно, расспрашиваю Леонида, как он попросил себя называть, о его самочувствии, намеренно обходя тему того, как так вышло, что в его доме устроили побоище. Оставаться долго неудобно, да и ему пока нагрузки противопоказаны. «Алена, я буду вас ждать. В любое для вас удобное время пропустят. И еще, вы так и не сказали, как я могу вас отблагодарить?» Смотрит пронзительно, слегка прищурился. То пусто, то густо. Зачастили предложение меня осчастливить. Со всей имеющейся у меня тактичностью сообщаю ему, что для меня главной наградой будет его скорейшее выздоровление.